Глава 48. Утро наступило цинично быстро. Маре казалось, она только голову положила на подушку, а уже солнце нещадно било в глаза. А все потому, что на ночь забыла задернуть шторы. Но разве можно было помнить о такой мелочи вчера? Чуть не переспала со своим мужем, фиктивным. Мара смотрела на себя в зеркало и видела в нем незнакомую девчонку с шальным взглядом. Она так нагло улыбалась Маре, что хотелось стукнуть по отражению. Влюбленность, с которой было невозможно ничего сделать, страшила и кружила голову. И все-таки она правильно поступила вчера. Договор есть договор. Его надо соблюдать или сначала изменить его условия. Но все равно коленки подрагивали от волнения, когда Мара вышла из своей комнаты. В квартире царила тишина. Прошлась по комнатам. Дверь в спальню японского бога была приоткрыта. Постель заправлена, никакого шума из ванной. Часы показывали начало 9 утра, значит, Кайрен ушел совсем рано, не став ее будить. Внутренне расслабившись, Мара заварила себе чай и приготовила нехитрый завтрак. И только когда взяла телефон в руки, обнаружила в нем послание от мужа. «Привет, я уехал, набери, как проснешься». Коротко и по делу. Мара грустно улыбнулась. А чего она хотела? Миллион алых роз, кофе в постели, признание в любви? Кайрен совсем не романтик, да и все, что он ей обещал, записано в их брачном контракте. А все остальное? Остальное не считается. Он ответил сразу, Мара даже ни одного гудка не успела услышать. «Привет, как спала?» От его делового, но такого приятного голоса по телу расплылось тепло. Давно проснулась. Судя по легкому шуму, Кайрен шел где-то по улице. «Нет, спала нормально. Я тебя не отвлекаю, а ты как, спал?» В динамике послышался легкий смешок, будто Мара спросила что-то забавное. «Ты мне снилась всю ночь, так что нет, я не выспался». И продолжил, как ни в чем не бывало. «Я нанял тебе водителя, посмотри его недельку, устраивает или нет. Его телефон мой помощник пришлет, Игорь, он вчера нас возил. Его контакт тоже себе запиши. Нотариальные копии свидетельства о браке в гостиной на столе для тебя оставил. Теперь насчет родителей. Я созвонился с твоей мамой, пригласил ее с отцом сегодня на ужин в ресторан. Там им все скажем. И еще, мне нужен твой загранпаспорт для визы. Мы улетаем в Токио в пятницу». Мара так и села. «Вот тебе и замуж вышла. Фиктивно. Ничего же не изменится, верно? Даже штампика и того не поставили в паспорт. Живи себе как раньше и не парься. Ага». «Вот прям уже?» Все, что смогла выговорить Мара, а придя в себя, нервно забегала по комнате. «А как же моя работа? Родители? Да они с ума сойдут!» «У тебя есть я, Мара», — голосом доброго учителя произнес японский бог. «Я обо всем позабочусь. Будь готова к половине седьмого, я тебя заберу с работы». А дальше все понеслось с какой-то сумасшедшей скоростью. Мара даже толком не успела накрутить себя, заходя в агентство. Конечно, на нее оборачивались, кто-то слишком громко здоровался, кто-то презрительно щурил глаза и отворачивался. Маре в кои-то веки было все равно. Спасибо Кайрену за то, что поделился с ней своей уверенностью. А может, ей просто надоело психовать и бояться, что ее уволят? Вежливо кивнув Даше, она быстро включила свой ноутбук, засунула наушники в уши и погрузилась в работу. От Лилии не было ни одного сообщения. Матвеевой вообще не оказалось в рабочей сети. Мара пока спокойно разобрала почту, прочитала все гадости, что за день вышли в сети про их клиента Белозерова, и не сразу заметила, что Даша машет ей рукой. «Да? Красивая?» Соседка кивнула на обручальное кольцо Мары. «Значит, правда замуж выходишь? За хозяина нашего бизнес-центра? Вчера все были в шоке. Лилия? Мне ее даже жалко стало». А Маре вдруг стало совсем неинтересно, что там было вчера в офисе. И кто что думает о том, почему она здесь работает. Еще вчера, когда они с Кайреном сидели на Старом Арбате и ждали своего совместного портрета, японский бог все ей объяснил про ее агентство. И про то, какую реакцию она может встретить сегодня. Коротко, но очень доходчиво. И все-таки про белую выдру надо было узнать. «Не вижу Лилию в чате. От нее будут сегодня задания?» Реплику про кольцо и замужество Мара решила проигнорировать. И это не осталось незамеченным. С лица Даши пропала улыбка, она даже чуть отодвинулась. «Лилия не приходила еще», — холодно ответила, уткнувшись в свой экран. «Зато Руслан из командировки вернулся. Он тебя должен был собеседовать, если, конечно, ты и правда собеседование проходила». Мара хотела было возмутиться, но махнула рукой. Обида, наверное, еще придет, но сейчас душу заполняли совсем другие чувства. Никому ничего доказывать она не собиралась. Пусть оценивают ее по работе, а не потому, за кого она вышла замуж. Кстати, о замужестве. Мара сходила в HR, молча положила копии свидетельства на стол. «Спасибо, Марыся», — ей вежливо улыбнулись. И поздравляю, вы можете взять выходной, оплачиваемый, разумеется. Пока не нужно. Ну вот и все. Она сама не верила, что этот сумасшедший квест с фиктивным замужеством ради престижной работы закончился. И начался другой, намного безумнее. На обратном пути Мару поймал начальник, Руслан Дмитриевич. Чтобы там Дашка не болтала, но то собеседование Маре запомнилось очень хорошо. «Успел посмотреть твои статьи про Белозерова. Неплохо, да. Лилия сильно переписывала». Он хмуро тыкал пальцами по клавиатуре. На Мару не смотрел. «Впрочем, неважно. Белозерова начали хейтить в соцсетях. Мы стараемся перекрыть позитивом, но нужен яркий информационный повод. Ты, девочка, у нас свежая, подумай и через час приноси свои идеи». Мара вышла из кабинета начальника с гудящей головой. «Если вчера на совещании полкомпании не смогло ничего толкового придумать, то что может она одна?» Завернув за угол, чтобы вернуться в свой open space, Мара услышала обрывок разговора. «Лильку, может, и не уволят, но и повышения не видать. А Лев мог бы и сказать правду про девочку». «А нефиг с бывшим в одной конторе работать. Но пусть Лилька не переживает, потерпит месяц новенькую, и та сольется к своему богатому мужу. У нас же пахать нужно». Ладони у Мары сжались в кулаки. Как будто богатый муж — это преступление.